Глава 11. Хаят ходила легко и беззвучно, еле касаясь пола. Ее каблучки стучали тихо и размеренно. Я шла за ней, от всей души желая потеряться. От этой женщины исходили опасные волны. Я улавливала их на расстоянии. Интересно, она знает, что я спала с ее мужем? Не может не догадываться. И то, как она обо мне говорила. Игрушка. «Как тебя зовут? Настоящее имя?» — спросила она. «Алиса», — поспешила ответить я. «Надо же, похоже», — прошептала она себе под нос, что для моих ушей явно не предназначалось. «Откуда ты?» «Из России». «Откуда знаешь наш язык? Тебя господин научил?» «Нет, я дома изучала языки». «Как давно ты с ним?» — продолжала допрашивать она, остановившись у какой-то двери. «Недавно. Я не хотела с ней говорить, но эта женщина действовала на меня, как удав на кролика. Я просто не могла молчать». «Сними хиджаб. Здесь можно ходить без него», — потребовала вдруг она, впившись цепким взглядом в мое лицо. Я послушно стащила платок и поймала ее новый взгляд. Злой и яростный. Хаят застыла, глядя на мои волосы. «Ты крашеная?» — с омерзением спросила она. «Нет, я натуральная блондинка», — тихо и испуганно ответила я. «Мерзость», — прошипела Хаят и надавила на ручку двери. «Это твоя комната. Моя вон там. А та, что дальше, господина. К нему запрещено ходить, если он не звал. Все ясно?» «Да», — так же тихо ответила я. Хаят смотрела на девчонку и видела ее. Первую Анису. Тварь, которую так трудно было победить. Но у Хаят получилось. Не могло не получиться. Только вот теперь появилась еще одна. Нужно этой змее размажить голову раньше, чем Халиль полюбит ее. После первой Анисы он долго отходил. Дождавшись, пока девчонка зайдет в свою комнату, Хаят захлопнула за ней дверь и пошла вниз. С лестницы крикнула прислуге: «Позвони Аман, пусть приедет». «Да, моя госпожа», — кивнула Алия и побежала вниз. Хаят остановилась, задумалась. «Просто убить девчонку не получится. Халиль догадается. Нужно придумать что-то другое. Нужно сделать так, чтобы он сам ее убил, как первую тварь». Вернувшись назад, поспешила в его комнату. Там сняла с себя платье и белье, прошла в ванную комнату. Халиль лежал в ванне, закинув руки на бортики и откинув голову на подушку. «Что ты хотела, Хаят?» — спросил, не открывая глаз. Она улыбнулась, прошла к ванне и аккуратно залезла к нему. «Я выполнила твой приказ. Аниса в своей комнате». Сунув руки под воду, взяла его за член и осторожно сжала ствол. Халиль открыл глаза. «Разве я тебя звал?» «Мой господин, я скучала. Очень. Неужели ты меня не порадуешь?» «А смысл? Ты все равно не можешь мне родить». Жестко оборвал ее он и снова откинулся на подушку. Однако член в ее руке ожил, затвердел. Хаят выдохнула и нырнула под воду, засовывая головку себе в рот. Мужской орган нетерпеливо дернулся, а Халиль положил руку на голову Хаят. Она сосала его член быстро и жадно, как голодная львица. Вынырнув, схватила открытым ртом воздух, но Халиль снова надавил ей на голову, заставляя уйти под воду и продолжить минет. Отпустил ее только после того, как Хаят проглотила всю его сперму. Отпустил и пожалел, что это не Аниса. С ней было бы приятней, он уверен. Надо бы научить такому трюку его белоснежную девочку. «Мой господин, порадуй меня еще». Хаят взобралась на него сверху, улыбнулась своей белозубой улыбкой. И, взяв в руку член, ввела его в себя. «О, Халиль, я так скучала, любимый!» Его отчего-то передернуло. Не то вода остыла, не то. С Анисой было приятнее. Целовать ее белую кожу, ласкать нежные складки. Озверело трахать ее и слушать ее сдавленные стоны. Хаят он не трахал. Она двигалась на нем сама. Он же позволял ей, но был уверен, что сегодня ночью позовет к себе Анису и будет истязать ее всю ночь, пока она не попросит пощады. После того, как кончил Хаят, снял ее с себя, оттолкнул. «Ты можешь идти, дай мне отдохнуть». Она молча вылезла из воды, взяла полотенце и также безмолвно вышла из ванной комнаты. Халиль вздохнул. Кажется, его снова не волнуют жены. Неужели он опять влюбился? Никогда бы не подумал, что сможет привязаться к женщине снова, после Анисы, которую сам же и убил. Но в груди сильно и быстро стучало сердце, подсказывая, что он снова одержим. Резко встав из ванны, обмотал бедра полотенцем и вышел. Не одеваясь, пошел прямо по коридору, в ее комнату. Аниса сидела на краю кровати, потерянная и одинокая. Увидев его, покраснела, захлопала длинными ресницами. «Как ты устроилась?» – спросил ее с улыбкой. Аниса пожала плечами. «Нормально». Он бросил взгляд на открытую гардеробную. «У тебя здесь нет вещей. Мы это исправим. Надень хиджаб, поедем за покупками».